и оба вскрикнули, увидя, как из мрака вырвалось какое-то белое чудище, и, борясь с наводнением, старается приблизиться к ним, с трудом продираясь между крепями слишком узкого для нее хода. То была боевая. От рудничного двора она, обезумев от ужаса, понеслась по темным галереям. Казалось, она знает дорогу в этом подземном городе, где жила 11 лет, что глаза ее хорошо видят в густом мраке, в котором проходила ее жизнь. Она скакала, изогнув шею, вскидывая ноги, и, пробегая по тесным штрекам, заполняла весь пролет своим большим телом. Улицы следовали одна за другой, пути раздваивались. Ни разу лошадь не останавливалась на перекрестках в нерешительности. Куда бежала она? Быть может, к видению молодых своих дней? К той мельнице, где она родилась? К берегу Скорпы? К смутному воспоминанию о солнце, сиявшем в воздухе, как большая лампа? Лошадь хотела жить. Пробудилась ее память. Жажда вдохнуть еще раз воздух равнины гнала ее все вперед, вперед, туда, где перед нею, наверное, откроется выход к теплому небу, к свету. Давнюю покорность сменила вспыхнувшее возмущение, ведь шахта не только ослепила ее, но еще и вздумала ее убить. Вода преследовала ее, стегала по ногам, хлестала по крупу, но чем дальше углублялась бегущая, тем теснее становились выработки. Тем ниже нависала кровля, тем бугристее были стенки. И все же лошадь скакала, обдирая себе бока, оставляя на сучках креплений лоскутья своей шкуры. Шахта словно сжималась со всех сторон, чтобы схватить ее, стиснуть и задушить. И вот, когда она была совсем близко от Катрин и Этьен, они увидели, как лошадь застряла между каменными глыбами. Она споткнулась, сломала передние ноги. Последним усилием протащилась еще несколько метров и замерла, спутанная, плененная землей. Вытягивая шею, она поворачивала окровавленную голову, искала мутными глазами спасительную расселину. Вода быстро прибывала, заливала ее, и тогда утопающая лошадь заржала жалобно, протяжно, жутко, как ржали те лошади, что утонули в конюшне. Ужасно была эта агония старого животного с раздробленными костями, израненного, скованного, боролся со смертью в черной глубине шахты далеко от солнечного света. Ее отчаянный вопль все не стихал, вода покрыла ее холку, шею, а из широко открытого рта все еще неслось надрывное хриплое ржание, и вдруг раздался короткий храп, глухое журчание, как будто вода полилась в бочку, а затем настала глубокая тишина. «Ах, Боже мой, уведи меня!» — рыдала Катрин. «Ах, Боже мой, мне страшно, я не хочу умирать, уведи меня, уведи меня!» Она увидела смерть, обвалившийся сруб, затопленная шахта. От всего этого не повеяло ей в лицо таким ужасом гибели, как от ржания умирающей лошади. В ушах Катрин все еще звучало это страшное ржание, вызывавшее трепет всего ее существа. «Уведи меня, уведи меня!» Этьен схватил ее на руки и понес. Да и нельзя было медлить. Мокрые по самые плечи, они стали взбираться по крутому ходу. Этьену приходилось поддерживать Катрин, у нее не хватало сил цепляться за деревянные стойки. Несколько раз Этьен едва успевал подхватить ее. Он боялся, что она упадет, утонет в глубоком ракочущем море, которое надвигалось на них. Все же им удалось передохнуть несколько минут на первом встретившемся незатопленном пути. Однако и туда подступала вода. Они взобрались выше, и целые часы вода все поднималась. Наводнение гнало их из одной выработки в другую, заставляло взбираться все выше. На шестом уступе их охватил лихорадочный трепет надежды. Показалось, что вода держится на одном уровне. Но вдруг он стал повышаться еще быстрее. Им пришлось взбираться на седьмой уступ, потом на восьмой. оставался лишь девятый. И, достигнув его, они с жестокой тревогой следили за каждым сантиметром подъема воды. Если вода не остановится,